Конечно, проводников больше волновала судьба своих семей, но и спецназовцы быстро собрали три десятка мужчин, женщин и детей и посадили их в четверку трофейных машин, с пленными румынами в качестве водителей. В сопровождении пары отделений стрелков и оставшейся пары БА-20, полученных еще в самом начале, они отправились в соседнее село, где остался батальон 540 полка. Через часа три эта группа уже должна достичь Рыбницы. Тут, к счастью, подоспели пограничники и конвойные роты. Вместе с ними нежданно прибыли и десяток БА-10 и еще два десятка БА-20. Капитан Кузнецов, командир 250 бронебатальона, явно собрал все, что смог, в кулак и погнал вперед. Хотя, половина последних машин принадлежала пограничникам. Жаль, конечно, но оказалось, что немалая часть бронемашин, из-за технических проблем, встала по пути. Они сейчас срочно собирались, вместе с отставшими танками, в паре мест для поддержки стрелковых рот, державших полосу. Хотя, тоже нужно. И еще в передовую группу прибыл и сам комиссар бригады полковой комиссар Калашников. Хорошо, что он привел с собой и пару мотострелковых взводов на БТР, так и минометный взвод из четверки 120 мм минометов, хоть и на ЗИС-5. Прибыло и санитарное отделение вместе с двумя военными врачами. Так, лейтенант, рисковый ты командир, не зря в зимнюю отличился. Мы с комбригом такого не ожидали, а твоя группа уже как сильно вперед вырвалась. Извини, пока больше подкреплений собрать не удалось, но генерал Петров скоро кинет вперед еще один батальон и, главное, больше артиллерии. Жаль, но наш 157 танковый батальон пока остался в распоряжении 140 дивизий, и забрать его оттуда не получилось, так что, придется обойтись тем, что имеем. Ничего, товарищ комиссар, справимся. Нам сейчас не столько танки нужны, как держать коридор, чтобы снабжение стабильное было и отвести в тыл раненых. К счастью, пока румыны не опомнились, и у нас потерь почти не имеется. Это хорошо, лейтенант, так что, командуй. Ты у нас свое дело знаешь, на меня не оглядывайся. Вмешиваться не буду, и все твои распоряжения поддержу. Ну, что будем делать? Думаю, товарищ комиссар, вперед пойдем. Пока дорогу впереди надо перерезать, чтобы румыны не могли на запад и север отступать. А потом, если получится, рванем прямо на Унгины. Принято, лейтенант, командуй. Василия сильно порадовало, что комиссар не стал мешать ему. Конечно, теперь командование как бы перешло старшему по званию и должности. Но это делу нисколько не мешало. Уже сильно вечерело. Тем не менее, вся передовая ударная группа, оставив часть трофейных и груженных машин, так и лишнюю буксируемую артиллерию, вместе с большой частью подкрепления, прибывшего с комиссаром, в селе, дружно двинулись вперед. Надо было оседлать дорогу впереди и не дать отходить румынам на запад. За передними танками с минными тралами последовали танки с приборами ночного видения. Проводники точно вывели танки к селу, вроде Саратины, спокойно готовившемуся ко сну. Через час группа, вместе с неполным батальоном 401 полка, уже спокойно захватила мост через Риут и надежно оседлала шоссе, ведущее из Кишинева в Бельцы, а еще и другую дорогу, ведущую вдоль реки куда-то на север Бессарабии. В общем, важная развилка дорог оказалась у советских войск. К тому же, разведчики удачно выдвинулись далее на запад и захватили и мост через речку Чулук. Румыны не ожидали их появления. Мосты, хоть и охранялись, но лишь малыми силами пехоты. Даже и артиллерии не было. Хотя, разведчики подыскали и броды для тяжелых танков. И тут сильно не повезло румынской автоколонне, следовавшей, несмотря на надвигавшуюся ночь, из Кишинева в сторону Бельцов. В ней, на двух десятках автомашинах разного типа, везших разное имущество и документы, оказались лишь около трех десятков тыловиков и отделение охраны, вооруженное винтовками. Но, к счастью, в колонне никто и не сопротивлялся. Хотя, против грозных КВ-1М и бесполезно было. Верная смерть. В плен попали и человек 5 офицеров, и один из них, даже в коричневых погонах с тремя витыми зелеными полосками, чуть ли не полковник, оказался важным типом из румынской разведки. Роман и Виталий на него и захваченные документы чуть ли не облизывались. Хотя и в состав имущества входило много всего ценного, в том числе и пачки денег, а еще и сейфы с ювелирными изделиями. Уже можно было считать, что рейд однозначно оправдался. Пришлось Василию из и так небольшой стрелковой поддержки ставить в селе заслон из конвойной роты и придать ему четверку самоходок с 122 мм гаубицами. для огневой поддержки при обороне будут в самый раз. Еще и десяток Ба-10 и Ба-20 усилили мощь роты, оставили и конный взвод 76 мм пушек, а стрелковая рота из 540 полка осталась охранять мост через речку Чулук. Вот Виталий со своим отделением осназы под охраной пары отделений стрелков и четверки Ба-20 пограничников немедленно погнал трофейную автоколонну в оставленное сзади пятое село. Там надежнее было и ближе к Рыбнице. Туда еще и другой стрелковый батальон из 540 ГО-полка должен был подойти. В свою очередь, лейтенант обязался срочно прислать оттуда в Саратины батареи 45 и 76 мм пушек, прибывшие вместе с пограничниками. Еще и из 4-го села взвод 82 мм минометов. Ну, пусть организует, лишь бы не подвел. Хотя, не должен, надежный товарищ. А остальная ударная группа осторожно двинулись вперед. Важные пленные и бумаги, и оседлание не менее важной развилки дорог, это, конечно, хорошо, но комбриг, открыленный нежданной удачей, поставил по рации своему комиссару, хотя, прежде всего, Василию, новую и трудную боевую задачу. Да, никак не дают покоя. Хотя, на войне как на войне, воевать надо. Глаз 5. От холма 1 поступил строгий приказ как можно быстрее продвигаться вперед в направлении Унгина и выйти в тыл кишиневской группировки противника, и отрезать ему путь отхода на запад. Авиация поддержит всеми силами. Готовится воздушный десант. Как понадобится помощь, сразу же вызывайте. Как понял. Роща 1. Все понял, выполняем. Что же, успеха вам. Роща 2 тебя полностью поддержит. Надо же, это, получается, уже и штаб 9 армии заинтересовался, хотя, направление на Унгины, это ее зона ответственности, и 40 легкотанковая бригада находится именно в составе этой армии. Тут уже, хочешь не хочешь, надо выполнять приказ, лишь бы обещанная поддержка, особенная десант, не опоздала. Ладно, что впереди ночь, и вражеской авиации так уж сильно опасаться не приходилось. Хотя и советская не совсем поможет. Через речку Чулук танки и самоходки переправились удачно. Техника полегче уверенно прошла через мост. Далее дорога шла вдоль прежней речки, но было и легче, и хуже. Тем более, настала ночь. Приходилось двигаться осторожно, и техника фар не зажигала. Ладно, что и приборы ночного видения пригодились, и местность впереди оказалась равнинной. Быстро миновав Теленишты и еще пару деревень, к рассвету группа и все приданные силы осторожно вышли к Корништы. Вот только жаль, что по пути уже никаких заслонов не оставляли, и войск просто не хватало, и приказа не было. Главное, срочно требовалось перерезать на станции железную дорогу. Но, вообще-то, скоро уже другие части советских войск должны были выдвинуться вслед передовой группе. И до Унгин, судя по карте, оставалось чуть больше пары десятков километров. Фактически, один рывок. В селе и на станции румыны, хоть и ничего не подозревали, но успели приготовиться. Тем более, саму станцию, хоть и ожидалось, но, к удивлению, охраняли даже батареи немецких 88 мм и 20 мм зениток. Хорошо, что с румынским личным составом. Но, похоже, там явно имелись и немецкие советники. Разведчики еще допросили пару пленных и выяснили, что в Корништах находился, но пока, согласно их показаниям, не успел и как бы и не собирался укрепиться очередной румынский пехотный батальон, усиленный смешанным артиллерийским дивизионом и разными вспомогательными подразделениями. Хотя, дюжина 37 мм пушек опасности для КВ-1М не представляла. Но вот батареи 75 мм пушек и 105 мм гаубиц приходилось опасаться. Опять же, согласно показаниям пленных, их на станции как бы имелось по 6 орудий. Хотя, навредить однозначно смогут. Значит, надо их накрыть раньше, чем они откроют огонь по танкам. Глава 16. Маленькая победа. Станцию надо было срочно штурмовать. Василий, с согласия комиссара, еще заранее пустил вперед разведку и ОСНАС, и конников, и пару артиллерийских наводчиков с рациями. Они все еще перед рассветом были у станции, и противник их появления не обнаружил. Массированный огонь из 152 мм гаубиц и 107,95 мм танковых пушек тут же сравнял позиции ничего не подозревавших зенитчиков с землей. Минометчики открыли огонь уже по позициям 75 мм пушек и 105 мм гаубиц, чтобы личный состав уничтожить или не подпустить его к ним. Хотя, румыны пока и не успели толком подготовить артиллерийские позиции. Орудия стояли открыто, так и их расчеты не были готовы к внезапному нападению. Они большей частью и не находились на позициях, а ночевали в частных домах. Далее к минометчикам немедленно присоединились и танкисты, и самоходчики. Вот румыны и поплатились. Но так сразу нельзя было сказать, чем все закончится. Ну, дай-то бог, чтобы танкисты и артиллеристы группы и на этот раз не оплошали. Василий надеялся, что они не подведут. А потом в атаку на станцию, поддерживаемые грозными КВ-1М, сразу же пошли конники и стрелки стрелкового батальона 401 полка, так и мотострелки 300 батальона, и бойцы конвойной роты. Им всем удалось предварительно сосредоточиться в довольно большом и длинном лесу к северу-востоку от населенного пункта. Хорошо, что ночью совсем безлюдным. Надо было не дать румынам опомниться. Противник явно не ожидал появления здесь советских войск, потому и дозоры вокруг станции не выставил. Днем так бы не удалось. И вслед за стрелками, двигавшихся за танками, прямо на БТР, в атаку двинулись и мотострелки всех трех взводов. Пока вражеские солдаты, разбросанные на постой по разным местам, лишь приходили в себя после сладкого сна, оттого атака получилась довольно удачной. Румыны фактически были застигнуты врасплох, хотя особого сопротивления и не наблюдалось. Тем не менее, и танк самого Василия удачно подавил пару огневых точек, открывших безжалостный огонь из пулеметов по красноармейцам, двигавшихся короткими перебежками, к окраинным домам, и другие экипажи отличились. Тут к атаке подключились и БТ-7А, поэтому конники и стрелки сходу вклинились в корништы. А чуть позже довольно ожесточенная стрельба разгорелась и средь домов и разных строений села, а потом и на станции. Хотя, постепенно смещаясь на юг, и где-то через час стрельба почти стихла. Если и слышались, то лишь редкие винтовочные выстрелы, и то у леса. Удар все равно получился нежданным, и уже через час румыны были выбиты со станции на юг. Кроме того, танкисты и самоходчики из 95 мм пушек прямой наводкой, с большого расстояния, буквально за несколько минут, расстреляли и дюжину странных танков, и явно легких, слегка похожих на Т-26, затаившихся за железнодорожной насыпью. Хотя они для КВ-1М особой опасности не представляли. Большая часть пехотного батальона и остатки личного состава артиллерийских батарей, почти сразу побросав тяжелое вооружение, в беспорядке скрылись в огромном холмистом лесу, полукругом раскинувшимся чуть южнее станции железной дороги. Она тут делала многокилометровый крюк с юго-востока на юго-запад, как раз в сторону Унгин. На этот раз у группы получилось взять и большое количество пленных, по докладам командиров эскадрона и рот, пока до поры сотен человек. Хоть румыны и бросили в корништах все тяжелое оружие, но, что там у них в лесу, тоже надо было разобраться. Там можно было как организовать сильную оборону, так и, если вдруг еще осталась артиллерия, нанести удар по группе. Как сообщали разведчики, убегающие румыны еще не успели углубиться в лес. К тому же, они скинули там, на опушке, с себя часть своих амуниций и оружия, и надо было помешать им их забрать. Поэтому танки и самоходки сделали пару залпов по его северному краю, а потом, по наводке разведчиков, перенесли огонь вглубь. Но с имеющимися силами нечего и было думать сунуться в лес. Далее на юг простирались, похоже, легендарные молдавские кадры. Для боевых действий в них требовалось уже совсем другие силы и роды войск. На станции, как оказалось, ненадолго, один за другим, встали два эшелона, по всей видимости, один, поменьше, пассажирский, а другой, побольше, уже грузовой. Хотя, там, с привлечением бойцов конвойной роты, уже разбирался комиссар бригады. Пассажиры поезда с просонья тоже ничего не поняли и не успели разбежаться. Ничего, всех проверит, кого надо, задержит, а остальных отпустит. Главное, станция была полностью занята и железная дорога в Румынию перерезана. Так и эшелон, груженный, похоже, разным военным имуществом, неплохой трофей. А Василию хватало и военных вопросов. Жаль, но без потерь среди красноармейцов не обошлось. Посыпавшиеся доклады его слегка опечалили. Ладно, хоть танкисты и артиллеристы обошлись без потерь, но конники и стрелки только убитыми потеряли до двух десятков человек, и до трех десятков раненых, в том числе человек пять тяжело. Хорошо, что в группе имелись и свои санитары, и два врача, приданные еще в Горьком. Санитары имелись и в разных приданных подразделениях, так и вместе с комиссаром прибыли еще два врача. Было кому присмотреть за ранеными. Жаль, но эвакуировать их в тыл пока тоже не получалось. Сплошной коридор не был создан, и сил для сопровождения не имелось. Следовало дождаться прибытия в Корништы подкрепления и медслужб. Хотя, на войне без потерь не бывает. Василию надо было, скрипя сердце, выполнять и полученное от командования задание. Он и сейчас постарался, чтобы потерь оказалось меньше. Атака станции была произведена внезапно, и с полной поддержкой пехоты танками и самоходками. Но группа имела превосходство лишь в боевой технике, а по численности, согласно показаниям пленных, уступала противнику раза в два. К тому же, красноармейцы в целом, если честно, были плохо обучены и не умели взаимодействовать с танками, а времени, чтобы их слегка подучить, не имелось. И сейчас, если честно, состоялся их первый настоящий бой, и он был выигран. Фактически задание командования группа Василия выполнила. Теперь кишиневская группировка румын была надежно отрезана от севера Бессарабии и перерезаны пути отхода к себе на запад, уже в Румынию. Похоже, что румынское командование все же передумало воевать на территории Бессарабии. Пленные румынские офицеры, в том числе и помощник военного коменданта станции, допрошенные пограничниками и осназовцами, охотно показали, что они вечером получили приказ, по возможности прикрывшись заслонами под Кишиневом и в Северной Молдове, отойти за пруд, где должны были занять прибрежные укрепления. И было похоже, что оно еще не поняло, что ударный кулак советских войск, и довольно сильный, успел проникнуть в тыл их войск, хотя, воевать было можно. Пока этот рейд показался Василию, по сравнению с Зимней войной, довольно спокойной прогулкой, и до очередной важной цели осталось немного. Может, его группе удастся добраться спокойно и захватить станцию Унгины, главное, железнодорожный мост, и даже прорваться за пруд, тем самым открывая путь основным силам Южного фронта. Перед следующим рывком Василий решил дать группе и всем приданным подразделениям короткий отдых. Комиссар полностью согласился с его предложением. Надо было лучше подготовиться и хоть слегка привести себя в порядок. Хорошо, что никто, ни люди, ни боевая и прочая техника, не отстал. Но из-за недостатка сил, больше никаких заслонов сзади себя группа уже не оставила. Ладно, что расход и боеприпасов, и ГСМ был не такой большой. Кроме того, некоторый их запас был взят с собой, и транспортные машины и не отстали, и остались целыми. Так что, пока имелось чем воевать, но было тревожно. Судя по сообщениям по рации, на дороге Кишинев-Бильцы уже гремел сильный бой. Румыны явно хотели и решили попытаться прорваться на север. К счастью, туда, вроде, успели подтянуться другие роты 155-го танкового батальона, так и стрелковый батальон из 540-го полка. Кроме того, и артиллерийские батареи из обеих артиллерийских полков 120-й краткой дивизии. Хотя, как сообщил комбриг, и 140-я дивизия, по приказу командования 9-й краткой армии, спешно вводилась в прорыв и расширяла коридор. Но опять сильно сказывалась нехватка автотранспорта. Стрелковые части не могли быть быстро переброшены в нужные места. Тем не менее, к Корништы уже двигалось подкрепление из одной танковой роты 157 батальона и стрелкового батальона из 140 дивизий. К полудню как бы уверенно можно было ожидать их прибытия. А пока занималось очередное летнее утро, теплое и ласковое, наступило 24 июня. Но у Василия и бойцов группы отдохнуть хоть немного не получилось. Комиссар ожидаемо получил от комбрига очередное задание, хотя оно сразу же было доведено и до младшего лейтенанта. Глаз 5, от холма 1 поступил приказ как можно скорее прорваться в Унгины и по возможности занять мост через пруд. В помощь твоей группе будет высажен воздушный десант, авиация окажет полное содействие. Оставишь роще 2 пограничников, БА и БТ и минометчиков. Станцию тоже надо будет удержать, как понял, роща 1, все понял. Постараемся прорваться. Что же, глаз 5, вперед. Насчет станции не беспокойся. Это уже не твоя забота. Скоро роща 2 прибудет подкрепление. Чуть позже я и сам тоже буду там. Что же, оставил Василий комиссару все 8 БТ-7А и десяток БА-10 и БА-20 из 250 бронебатальона, еще и конвойную роту. Легкие танки и бронемашины при атаке станции следовали сзади КВ-1М и потерь не понесли. В качестве средства огневой поддержки остался и минометный взвод. Комиссар смог подыскать среди остающихся танкистов и пограничников расчеты для 2 уцелевших 75 мм пушек, все-таки оказавшимися французскими. От огня танков и самоходок пострадала лишь половина румынской артиллерии, а все остальное было просто брошено. Кстати, был найден и десяток французских 81 мм минометов Брандта. Хватало и самых разных боеприпасов. Их часть даже не была выгружена из автомашин, хотя 81 мм мины, как оказалось, вполне подходили и для советских 82 мм минометов. Еще и коминтерны шустро перетащили с южной стороны станции четверку уцелевших древних французских танков ФТ-17. Их экипажи, видя, как 95 и 107 мм советские пушки безжалостно превращают эти легкие танки в хлам, а их товарищи один за другим отправляются на небеса, не стали ждать такой же участи и дали дёру в лес. Может, эти ФТ-17 еще и в РКК послужат? Вообще, в Корништах нашлось почти 4 десятка только грузовых автомашин, а еще десяток и легковых. Правда, каких типов, Василий не интересовался. Не до трофеев ему было. Но стрелковый батальон все же присвоил себе трофейные минометы и десяток автомашин с боеприпасами. И бойцы группы, так и с его разрешения, прибарахлились много чем нужным. Никакого мародерства, просто использование в своих целях военных трофеев. Вообще, комиссар был сильно доволен трофеями. Один обоз из сотни лошадей вез большое количество самого разного военного имущества. Тыловики оказались пугливее и шустрее всех. Как только среди артиллеристов стали рваться советские снаряды, солдаты транспортной и хозяйственной рот первыми бросили все и удрали в лес, и саперы со связистами полностью оставили на станции свое имущество. Как довольно доложил Василию лейтенант Анисимов, командир саперного взвода, там имелось и много мин французского производства, и, само собой, что надо, им было и прихвачено. Зенитчики группы разжились и 20 мм снарядами для своих Су-20, а еще вдруг среди трофеев обнаружился и десяток американских браунингов, в том числе и 4 пулемета в зенитном варианте. Правда, комиссар оставил все пулеметы себе. К сожалению, у бойцов конвойной роты, кроме пары ЗИС-5 со счетверенными максимами, других зенитных средств не имелось, но патронами для Су-12-7 охотно поделился. Василий и сам оставил ему мотострелков на 3 БТР, переделанных из Т-26, где, вместе с ДС-39, стояли и зенитные браунинги. Как бы нашлись по несколько штук и раций, в основном, французских, но немецких тоже, но они предназначались для изучения специалистами. Румыны бросили много и стрелкового оружия, пулеметов, винтовок и карабинов, и в достатке и боеприпасов к ним, в основном французских типов. Ну, это же французы их до этого содержали и заодно грабили. А сейчас эстафета явно перешла к фашистам. И пока красноармейцы спешно собирали брошенное оружие, а вот хмурые пленные, в том числе и из местных молдаван, под строгим надзором бойцов конвойной роты, подтаскивали в большой и пустой склад трупы своих погибших товарищей в какую-то контору раненых. Число первых приближалось к сотне, а самих пленных удвоилось. Но все же подавляющее большинство румынских солдат, по самым скромным оценкам, не менее 1500, убежало в лес. По просьбе разведчиков, 152 мм самоходки уже нанесли раза 3 парные залпы по скоплениям противника. Но, похоже, тяжелого вооружения у них не осталось. Так что, комиссару так уж сильно беспокоиться за удержание захваченной станции не приходилось. Удачно получилось, лейтенант, так держать. Как сказал комбриг, за станцию не беспокойся, думаю, удержим. Скоро и наши подойдут, и сразу же придем к тебе на помощь. Так что, напрасно не волнуйся, без помощи не останешься. Будем ждать, товарищ комиссар. Но, думаю, авиация не даст румынам развернуться. Мне зимой приходилось воевать и вместе с десантниками. Хорошие бойцы, и до трофеев охочие. Удачи тебе, лейтенант. Хорошие танки сделали в Горьком. Если бы не они, мы просто так досюда не дошли бы. Хотя, ты же и сам, получается, на их производстве работал. Да, товарищ комиссар. Правда, больше испытывал. И когда стали набирать экипажи для них, меня тоже призвали, так и сразу же назначили командиром танка, а через месяц и на зимнюю попал. А теперь, похоже, и далее в РКК служить придется. Вы уж извините, товарищ комиссар, за некоторые мысли, но, боюсь, нам еще и с фашистами воевать придется. И у меня большое подозрение, что их на войну с нами толкают именно американские империалисты. Согласен, лейтенант, не ты один так думаешь. Думаю, что и товарищ Сталин такого же мнения. Сам же прекрасно видишь, что мы усиленно готовимся. Потому и война с Румынией не только для того, чтобы освободить захваченные румынами наши земли, но, пока есть такая возможность, и не дать им переметнуться к фашистам. Глава 17. Еще один рывок. Стоявшие неподалеку красноармейцы внимательно слушали комиссара и своего командира, хотя это именно они, прежде всего, должны понимать и принимать политику коммунистической партии и советского правительства. Вот Василия, хоть как бы и бывшего польского подданного, на верности СССР агитировать было не надо. Да, все-таки хороший мужик-комиссар. Может и имелись у него некоторые потайные мысли, но ведь не побоялся, сам на острие атаки вызвался. Может, румыны и не такие вояки, как фашисты, но в передовой группе было возможно все. Вдруг устроит дельную засаду, и все, уничтожат и танки, и всю технику, и красноармейцев в упор расстреляют. Так что, мысли мыслями, но риск большой. В штабе бригады спокойнее бы было, но все равно вперед вырвался. И, хоть и выше положением, не стал мешать, явно решил, что дело прежде всего. Что ни говори, толковый мужик. После краткого разговора с комиссаром, получившимся слегка и напутственным, Василий тут же дал группе приказ трогаться. Хотя, ненадолго задержаться пришлось. Вообще-то, по делу. Оказалось, что несколько пленных из местных молдаван сами решили помочь советским войскам и показать лучший путь в Унгины. Хотя, на этот раз проводники так уж не требовались, но попаданец тоже любил совершать нежданные ходы. Поэтому передовая группа не пошла по прямой, по дороге вдоль речки Дели, а взяла немного севернее. Там уже текла речка Владник. Вот южнее, за Делией, виднелись одни лесистые холмы. Да, красивые места. Но красноармейцам все же было не до чудес ботаники и особенностей географии. Вот проводники оказались к месту. Они аккуратно провели всю боевую и прочую технику по краю долины Владника, через сильно пересеченную местность, мимо Пырлицы и нескольких других деревень помельче. А что первая деревня осталась в памяти Василия, так его тезка, Луца Василий, один из проводников, парень лет 25, оказался именно из нее. Он оказался плотником, успел исколесить всю округу и знал все местные леса и, главное, как пройти через них. И проводник указал верную дорогу, и саперный взвод не подкачал. В паре мест хлипкие мостики были быстро укреплены, и даже тяжелые танки спокойно прошли по ним. И комбриг, и комиссар постоянно были на связи с Василием. Полковник Поляков сообщил ему, что сходу отправил на помощь передовой группе и другие роты 157 ГО и 300 ГО батальонов. Они уже находились в пути. Понятно, что комбриг сделал стойку. Понял, что приданная его бригаде маршевая рота, хотя, вполне себе тяжелый танковый батальон, сильно поменял обстановку на фронте перед его бригадой и 120-й, и 140-й дивизиями. Сам он такого успеха явно не ожидал. И командир там, хоть и младший лейтенант, оказался не совсем простым. Не зря же он дошел до Хельсинки. Так у него и тяжелые танки, наверное, пока самые лучшие в мире. Вряд ли их так просто можно остановить, при удаче вполне можно было заслужить милость командования. Так и видно было, что младшего лейтенанта вовсю опекали гбисты, явно имели на него виды. В Корништах все-таки завязался бой с подошедшей с юга румынской группой, состоявшей примерно из пары пехотных батальонов и частей поддержки. И из леса кто-то вышел, но, вроде, большая часть там просто растворилась. Может, не хотели воевать, может, потеряли управление и некому было их в бой послать, но и к советским войскам уже подошли танки 157 батальона и стрелковый батальон из 140 дивизий, а еще и пара срочно переброшенных минометных рот 120 мм минометами. Так что, было кому оборонять станцию. И, главное, основные силы 140 стрелковой дивизии, спешно подкрепленные автотранспортом, уже вводилась в прорыв. В пути, в направлении на Унгины, находился как бы весь 657 стрелковый полк. Вот только его ждать можно было лишь к вечеру. Но группе Василия вполне можно было рассчитывать на воздушный десант. Лейтенант Бабист еще в пути связался по рации со своим командованием и получил твердые обещания об этом. Так что, можно было твердо рассчитывать на успех. Уж с товарищем Берия шутки были плохи. Испытания новых пушек и танков явно не обошлись без его участия и внимания. Боевая техника, конечно, двигалась довольно медленно, но к полудню группа уверенно преодолела оставшиеся 30 км. Да, на путь потратили лишний час, но зато к цели вышли как бы и неожиданно для противника. Так, судя по докладам авианаводчиков, группа еще и удачно миновала несколько сильных артиллерийских засад, выставленных румынами. Хотя, советская авиация плотно опекала передовую группу своих войск и как бы тут же полностью разбомбила обнаруженные засады. И это Василия порадовало. Удалось избежать и траты времени, и лишних потерь. Самолеты-разведчики, время от времени пролетавшие над колонной танков и автомашин, с пятиконечными звездами на крышах башен и кабин, тоже высматривали для них подходящий путь и постоянно доводили обстановку впереди до авианаводчиков и командира группы. В общем, Кунгинам сводной группе удалось прорваться вообще без серьезных боев. Пара небольших схваток с мелкими румынскими группами, случайно забредшими в долину Владника, не в счет. Конники и разведчики сходу пленили оба пехотных взвода, вплоть до последнего бойца, не дали никому уйти. Хоть и лишь после училища, но лейтенант Афонин пока успешно справлялся и со своим взводом, и разведкой пути в сторону Унгин. Но тут ему сильно помогали и сам лейтенант Дугин, и его осназовцы, и оставшиеся 6 БА-20 пограничников. Как раз пригодились для поддержки разведчиков и конников. А так, лучше бы побольше танков. Местность вдоль прута была равнинной. Унгины фактически оказались небольшой деревенькой в окружении полей. Хотя, главная цель – железнодорожный мост – пока была скрыта домами и разными строениями. В городке и ее окрестностях, похоже, полно было румынских войск. Они явно изо всех сил спешили переправиться на другую сторону прута. И тут в самый раз были танки и самоходки с 95-мм пушками. Они легко до них доставали. Не помешал бы калибр побольше, но и этот мог легко справиться. Само собой, младший лейтенант тут же связался с комбригом. «Шеф 1, вышли к цели. Очень много муравьев. Требуются подкрепление и помощь крылышек. Глаз 5, помощь будет. Пусть точка 6 и точка 7 наводит крылышек. Они уже в пути. Василий, атакуй. Удачи тебе». «Да, легко сказать, атакуй. А там полно румынских солдат. По данным пленных, не менее пары пехотных батальонов, еще и по одному зенитному и гаубичному дивизиону, но больше собралось разных тыловых частей. Вот боевые части были оставлены на пути советских войск. Пусть начальство румын успело узнать о прорыве советских танков, но их основная масса еще ничего не подозревала. Но можно было и рискнуть. Василий смог сохранить под своим командованием неполный стрелковый батальон из 401 полка, роту и 2 взвода, даже на БТР, из 300 мотострелкового батальона бригады. Остались и стрелковые взвода, жаль, тоже неполные, приданные в Горьком и Балте. Еще и полный взвод пограничников, и хорошо подготовленный. Тоже почти 2 батальона, и конный эскадрон, хоть слегка и поредевший, еще и танки. Жаль, что артиллерии почти не имелось. Обещанное комбригом подкрепление, наделав немало шороха по пути, пока миновало лишь Корништы. Но ему до Унгин, если ничего не помешает, оставалось еще пару часов пути. Но, опять же, и в 157-м танковом батальоне лишь одна рота имела БТ-7А. Хотя, против румын и БТ-5 были ничего. Но, как знал Василий, много танков вышло из строя просто по техническим причинам, и на помощь могли подойти, в лучшем случае, лишь 2 десятков машин. Но, вроде, еще и его 122-мм самоходки. Практически тут же с подходом ударной группы над Унгинами появилась советская авиация. Самолеты-разведчики, охраняемые небольшой группой истребителей, там уже и так висели. Но теперь авиации сразу же стало много. Сначала во множестве прилетели юркие истребители, явно и 180. Немного позже них появились и 2 десятка бомбардировщиков, похожих на прежние СБ, но немного других. Похоже, новейшая модернизация. И они сразу закружились над расположением румынских войск. Маленькие точки один за другим отделились от них и полетели к земле. А чуть позже внизу вспухли и хорошенькие разрывы. Румынские солдаты как тараканы начали разбегаться в стороны. Хотя особо спасительных мест для них в Унгинах не имелось. Маленькая деревня с хлипкими частными домами, и не особо укрепленная, и открытые поля вокруг. Тем более, выше бомбардировщиков в небе медленно закружились и 2 корректировщика, скорее, пока ТБ-3. Временами истребители стали подключаться к атаке, поражая на земле видимые им цели. Так уж неистово бомбить и штурмовать румынов, бросившихся в рассыпную во все стороны, советская авиация все же не стала. Главным ведь являлось подавление артиллерии и открытие пути для танков. И еще, как оказалось, прикрытие воздушного десанта. появилась очередная группа советских истребителей, и они плотно сопровождали три десятка тех же ТБ-3, и чуть позже немного сзади передовой группы стали раскрываться первые парашюты. Все, обещанный десант из состава 201 авиадесантной бригады прибыл, судя по обилию парашютов, не менее батальона. Пусть у них минимум тяжелого оружия, но бойцов и неплохо подготовленных, достаточно. Теперь, пока Рымыны в Унгинах, бросившиеся, спасаясь от бомбардировки советской авиации, в рассыпную во все стороны, не опомнились, надо было срочно атаковать. Мотор, группа, вперед, отрывисто бросил Василий в рацию. Хотя, как было доведено ранее, танки и самоходки нанесли короткий удар по выявленным целям впереди. И, конечно, тут скорострельные КВ-1М с 95 мм пушками и САУ-95 оказались кстати. 95 мм снаряды сплошной стеной накрыли позицию противотанковой батареи 37 мм пушек, стоявшей на пути группы. Чтобы не мешало, могли запросто подбить БТР группы. Т-26 броней особо не блистали. 105 мм гаубицы уже как бы разбомбила авиация, а 152 мм самоходки в это время аккуратно пристрелялись, по наводке корректировщика с воздуха, по позициям зенитного дивизиона, а потом танки, пока даже с десантом на броне, аккуратно двинулись вперед. Сзади них тронулись все имевшиеся в группе БТР и БА-20. Немного, но должно было хватить. И уже сзади пошли в атаку, короткими перебежками, стрелки. Хотя они были разделены и на небольшие штурмовые группы. Им, аккуратно занимая и зачищая занятые улицы, предстояло двигаться сзади боевой техники. Хотя, к ним скоро должны были присоединиться и воздушные десантники. Так что, было кем и чем занимать Унгины. Вовсю заработали по жиденьким позициям Рымын в Унгинах и трофейные минометы. Надо было резким ударом, сходу, прорваться к железнодорожному мосту и занять его, не дать взорвать, если получится, и прорваться на румынскую территорию. Требовалось хоть немного опередить румын и создать вокруг моста прочную оборону. Главное, не дать им опомниться, а грузовые машины и вспомогательную технику, под небольшой охраной, пока пришлось оставить в небольшом лесочке. Осталась и часть стрелков, в качестве небольшого резерва. Еще ждали своей очереди конники. Безумно бросать их в атаку никто не собирался. Конный эскадрон больше работал в качестве конной разведки или дозоров во время марша. Очень сильно пригодился. Советская авиация уже начала обрабатывать разные цели и до моста, и выявленные укрепления за ним и прутом. Хотя, по данным корректировщиков, они полностью и не были заняты. Когда румынские солдаты увидели пару десятков грозных монстров и три десятка разных легких бронемашин помельче, они ударились в панику. А волна танков с десантом на броне, неистово поливая все впереди и по бокам пушечным и пулеметным огнем, неудержимо устремились по кратчайшему пути к железнодорожному мосту. Самоходки время от времени останавливались и по команде Василия, следовавшего своим танком немного сзади, и больше артиллерийских и авианаводчиков группы, открывали огонь по обнаруженным целям. Хотя, по группе уже почти никто и не стрелял. К тому же, сверху танки под плотную опеку сразу же взяли советские истребители. Они и сами часто клевали носом в сторону земли, не приближаясь к железнодорожным путям слева, забитых самыми разными вагонами, платформами и цистернами, и реке Делия за ними. Боевая техника группы по паре параллельных улиц быстро вышла к реке Прут. Тут надо было немного последовать на юг и по очередным улочкам напрямую рвануть к мосту. Видно было, что советская авиация хорошо поработала. Да, лежали убитые и раненые румынские солдаты, валялось оружие и разное военное имущество. Виднелись разбитые зенитные пушки и гаубицы, так и целые. Стояли и автомашины, часть из них и горела. Ржали уцелевшие лошади. Жаль было погибших животных. Конечно, частично пострадали и дома, и хозяйственные постройки местных жителей. Наверняка кто-то из них и погиб. Танк самого Василия сходу снес оказавшийся на его пути сарай, и из него в стороны брызнули несколько румынских солдат. Может, кто-то попал и под гусеницы. Разбираться было некогда. Танки, вслед за ними и БТР, время от времени, с коротких остановок, огрызаясь пушечным и пулеметным огнем, неудержимо продвигались вперед. Атака пока шла успешно, и пехота, оказалось, особо не отстала. Конники уже почти догнали танки. Артиллерийские и авианаводчики, шедшие чуть сзади танков, сообщали, что пока сильного сопротивления противника в городке не наблюдается. Явно сильно растерялся. Если что, они и корректировщики с воздуха немедленно наводили на очаги сопротивления авиацию. В небе полностью господствовали советские самолеты. Хотя они и сами работали по разным целям. Паника среди румынских солдат только нарастала. Некоторые из них, едва увидев советские танки, сразу же поднимали руки. Хотя их большая часть тут же торопливо укрывалась среди домов и разных хозяйственных построек. Главное, не стреляли, и ладно. Пусть пока убегают куда хотят. Позже все равно в плен попадут. Глава 18. Унгины наши. Когда первые КВ-1М и БТР осторожно перевалили прямо по железнодорожному пути на другую сторону прута, у Василия отлегло от сердца. Можно сказать, первую часть поставленной задачи группа выполнила. Теперь надо было удержать мост и плацдарм на другом берегу реки. К счастью, румыны и мост не успели взорвать, и укрепления, хотя, не особо сильные, по обе стороны реки не заняли. Оставив четверку тяжелых танков, вместе с взводом стрелков, на левом берегу, он практически мгновенно перегнал всю технику за прут. Мало того, небольшая боевая группа из пары КВ-1М, вместе с БА-20 разведчиками и конниками, стремительно последовала и до какой-то речки Жижия. Ну а остальная группа начала укрепляться и брать под свой контроль румынскую сторону Унгин. Хотя, тоже простая деревушка, окруженная и полями, и участками леса. Да, это уже был полный успех. Группа Василия поставленную командованием задачу выполнила. Отсюда ее уже хрен кто выбьет. Тем более, с краснозвездными самолетами над своей головой. Даже немцы, а румыны, если попытаются атаковать, огребут по полной. Пусть даже не суются. КВ-1М им не по зубам. Шеф-1, ленточку перешли. Соломинка цела. Приобрели небольшой кусок 7х5. Много муравьев. Скоро полезут. Не хватает кубиков и пуколок. Будем рыть ямы. Надо больше крылышек и бабочек. Требуются гайки с болтами. И чашка со змеей. Как бы и смешное донесение, но открыто нельзя. Времени не хватало, но хоть слегка шифроваться требовалось. Хорошо, что с радиосвязью нормально было, и начальство привыкало. Как всегда, главное, надо было вовремя доложиться ему и попросить помощи, и побольше. Авось, что-нибудь и дадут. Тем более, через пруд перешли, мост захватили, плацдарм немаленький заняли. Но ведь румыны могут и попереть, а для развития успеха не хватает боевой техники. И для надежной обороны недостаточно артиллерии, вообще любой, и минометов. Трофеев полно, но на них нет расчетов. Конники уже притащили четверку французских 75 мм пушек и 6 немецких 37 мм противотанковых пушек, и снарядов к ним в достатке нашли. Видать, румыны начали заполнять имевшиеся укрепления войсками, но появление советских тяжелых танков оказалось для них полной неожиданностью, и пришлось все бросить и утекать. Конники с трудом наскребли неполные расчеты на пару 37 мм пушек, и все. Нашлось у них несколько бойцов, немного прослуживших в конной артиллерии. Пока придется срочно окопать танки и в опасных направлениях ставить мины. Их полно было. Еще и трофеи. Саперы уже взялись за работу. И пусть вокруг занятого плацдарма побольше поработает авиация, разбомбит все кругом. Нужны запчасти, и технику надо срочно обслужить. Еще полно раненых и больных. Вообще, группе требуется отдых. Уже больше суток, без перерыва, в боях. Пройдено, наверное, и пара сотен километров, глаз 5, молодцы. Примите благодарность от холма 1. Потерпите немного, ройте. Помощь будет. Скоро подойдут кубики Дубравы 2. Пока Дуб 1 и Елка 2. Пусть точка 6 и точка 7 вызывают крыло 6 и крыло 7 и наводят крылышек. Похоже, обрадованное командование 9 армии срочно изыскало резервы и перебросило в прорыв очередную танковую бригаду. Похоже, да еще тяжелую, 14-ю, комдива Фекленко. Она должна была прибыть под Тирасполь, значит, перенаправили. На удивление, передовой группе, на помощь смешанному, придали на помощь еще 2 авиаполка, истребительный и бомбардировочный. И это не считая авиаразведчиков ТБ-3 и корректировщиков, похоже, СБ, и так висевших в воздухе. Пусть не рамы, но сильно помогают. Так можно воевать. Вот про десант пока молчок, но, скорее, он уже будет высажен западнее, согласно ранее намеченным планам. Хотя, пока пехоты так хватало, как прибудет подкрепление, группу Василия явно опять двинут вперед. Лучше тяжелых танков довод для противника не найти. Всегда уговорят. Жаль, конечно, но по пути, в Унгинах, в разных местах, отстали один КВ-1М107М пушкой по паре БТР и БА-20. Они, к счастью, не были подбиты. Обычные поломки, случившиеся в неподходящем месте. Боевая техника ломалась и ранее, но их ремонтники быстро ремонтировали и двигались вперед. А сейчас они ждали в лесочке перед городком. Хотя, по докладу по рации, уже выдвинулись за стрелками. Советская авиация хорошо поработала и практически выбила румынскую артиллерию. Считай, почти полигонные условия. И танкисты по зениткам немного прошлись. Вражеская авиация к Унгинам явно не прорвалась. Так-то, румынские летчики, похоже, особо вперед и не рвались. У них как бы и достойных истребителей не было против И-180. Немцам пока самим не хватало. Боевые действия на западе, с французами и англичанами, окруженными на севере-востоке Франции, хоть и близились к концу, но еще не были завершены, и Париж пока не взят. Немецкие войска как бы стояли перед ним, но войти еще не успели. Наверняка войдут, французы так уж драться не будут, сдадутся за милую душу. Ведь маршал Петен еще жив и здоров, и в полном авторитете. Хотя, к власти во Франции он как бы еще не успел прийти. Василий, конечно, не знал всех тонкостей мировой политики, даже с учетом послезнания, но явно этого предателя товарищи Сталин и Берия пока не стали трогать. Ну, их дела. Попаданец лезть к ним с советами нисколько не собирался. Это и опасно было, так и не его уровень компетенции. Ему бы сейчас плацдарм отстоять и жив остаться, и свои подразделения сберечь. Хотя, было терпимо. Уже и пехота группы, и высадившийся десант успешно пробивались вслед за танками вперед к реке. Их атакой руководил капитан Соловьев, и вполне умело. Так что, скоро они, уже почти взяв под полный контроль городок, должны были выйти и к мосту. Как помнилось Василию, как бы построенному самим Эйфелем, точнее, восстановленному. Первый, построенный русскими инженерами, как бы снесло почти сразу же. Хотя, кто знает, он не особо верил всемирной помойке. Там через слово шла ложь. Если и читать, то только большую советскую энциклопедию. Была она у него дома, куча томов. Правда, просматривал только изредка, по необходимости. Бывшему военному и технарю больше другие книжки требовались. Многое как раз и скачивал из интернета. Судя по докладам по рации, румыны особого сопротивления не оказывали. Тем более, над Унгинами продолжала висеть советская авиация. Сам городок они уже не бомбили, лишь наносили удары по отходящим частям, состоящих в основном из пехоты. И работали по румынской стороне, бомбы как раз рвались по дороге в сторону ЯС. По наводке корректировщиков, и 152 мм самоходки группы нанесли несколько залпов в ту сторону и, вроде, удачно накрыли позиции румынской артиллерии. Как раз 105 мм гаубиц. Много вреда могли нанести, уже не смогут. Жаль, но, похоже, скоро начнется. А так, как сообщили Василию авианаводчики, румынские солдаты, успевшие добраться до Унгин, бросая все, двумя потоками устремились из городка на север и юг, хотя, больше во втором направлении. Все-таки Унгины находились на правом берегу речки Дили, а южнее нее высились уже лесистые холмы, конечно, Кадры. Уж туда танки точно бы не пошли, и там спокойно можно было укрыться и от назойливого внимания авиации, тем более, советские войска больше торопилось занять именно городок. На большие у группы Василия пока сил не имелось, а потом видно будет. Тем не менее, почти сразу же от самолетов-корректировщиков поступили тревожные сообщения. Оказалось, румынская авиация все-таки попыталась прорваться к мосту с запада, но немедленно была отогнана советскими истребителями. И почти сразу после несостоявшегося румынского авианалета, со стороны речки Жижи, вместе с батальоном древних французских легких ФТ-17, в атаку пошли два румынских пехотных батальонов. Но они были практически сразу же рассеяны не столько огнем танков и самоходок группы, а, опять же, умелым ударом с воздуха советских бомбардировщиков и истребителей. Хорошо, что румыны все-таки не такие серьезные вояки, как немцы и финны. Тяжело бы пришлось группе. А так, и сам Василий отделался легким испугом. И лейтенант Дугин висел на рации и все что-то докладывал, доказывал своему начальству и, заодно, параллельно с командиром группы, просил поддержки. Хорошо, что группу напрямую опекало ГБ, а то советское командование не так быстро бы шевелилось с помощью, и других, кому надо помогать, хватало. Может, кто и слышал средь больших начальников о старшине Стефановиче, герое Зимней войны, но он не авторитет для них, а вот спецгруппа ГБ, еще и испытывающая новую боевую технику, Это уже важно. Вот авиация и помогла. Хотя и сам Василий просто выдвинул навстречу румынам и поставил в засаду все КВ-1М с 95 мм пушками и САУ-95, и они прямой наводкой мигом расстреляли большую часть вражеского танкового батальона. Многие танки, и вполне целые, были просто брошены экипажами. Гореть заживо им явно не хотелось, и легкие ФТ-17 не чета тяжелым КВ-1М. Остатки батальона, конечно, поспешили отступить, увидев печальную участь танкистов. И пехота не проявила в атаке особого рвения и быстро, и шустро отошла. Румынские солдаты понимали, что им пока просто нечего противопоставить прорвавшимся вперед советским танкам. Тем более, при превосходстве в воздухе советской авиации. А чуть позже по Эйфелевому мосту на плацдарм неудержимо стали вливаться советские десантники. Присоединились к передним танкам и оставшиеся стрелки, и вспомогательные службы, со всей техникой. У Василия сразу же отлегло от сердца. Все, можно было считать, что и плацдарм удержан. Далее уже будет легче. Прибывший для доклада капитан, командир первого батальона, уже знал, кто являлся командиром группы. Поэтому он сразу же обратился именно к Василию. Товарищ младший лейтенант, первый батальон 201 авиадесантной бригады имени товарища Кирова в полном составе в ваше распоряжение прибыл. Поставленная задача выполнена. Станция Унгины занята. Согласно распоряжению командира бригады генерала-майора Безуглова, батальон придан вашей группе до особого распоряжения. Командир батальона капитан Калмыков. Василий выпендриваться не стал, просто пожал руку капитана. Спасибо, товарищ капитан. Вовремя подоспели и выручили. Удачно получилось, а то сил для захвата Унгин могло и не хватить. Пока занимаете позиции в самом населенном пункте, создаете опорные пункты. Заодно надо прочесать все строения, пленить разбежавшихся румын и собрать брошенное оружие и прочее имущество. Думаю, мы тут недолго не задержимся. Скоро должны подойти подкрепления и тогда, скорее, пойдем на Яссы. Да, нас планировалось высадить там, но переиграли. И, Василий, я немного наслышан о вас. У меня в батальоне пара бойцов, которые на зимней были приданы вашей группе. Жаль, самому не пришлось с вами встретиться. Наша бригада действовала немного западнее и севернее, брала узлы дорог и порты. Тут и сами бойцы, младшие лейтенанты Иван Ветров и Кирилл Широков, бывшие отделенные командиры, выдвинулись вперед. И Василий их сразу же узнал. Маргеловцы. Вместе ведь от Лапиньерви почти до Хельсинки дошли. И он, конечно, сразу же с ними обнялся. Немало финского лиха хлебнули. Но, ничего, обошлось, и пока живы-здоровы, дай-то бог и на этот раз все достойно пройти. Ну, здорово, ребята, опять свиделись, командир, привет от всех наших, ты опять тут на танках раскатываешь, явно понравилось, а вы, вот, все летаете, но мимо меня пролететь не получается, и все собравшиеся командир весело рассмеялись, что делать, хоть как бы и атеисты, все под богом ходили, но летать, наверное, все же интереснее, чем ползать, пусть и на танке. А Василий, пока передышкой нет команды двигаться вперед, стал наводить хоть какой-то порядок в вверенных ему войсках. Надо было срочно окопаться, прикрывшись минами, на угрожаемых направлениях, хотя бы выкопать окопы. Все найденные укрепления были уже заняты. Танки и самоходки и, больше, вспомогательную технику, почти сразу же отвели в укрытие и капониры. Само собой, они были тщательно замаскированы. Требовалось срочно собрать раненых, хотя, даже и румын, и оказать им посильную помощь. Все же гуманность и прочее. Советские люди не звери, как фашисты и их приспешники. Последние были и похлеще, чем хозяева, в том числе и румыны. Они успели отметиться своими злодействами к русским и советским людям еще с конца Первой мировой войны. Ну, ничего. Соответствующие советские органы во всем разберутся и раздадут серьги кому положено. И следовало немедленно выбросить во все стороны разведку, что Василий и сделал. Надо было срочно подсчитать и потери. Без них в боях никак. Согласно докладам части командиров, они были, но, вроде, не очень большие. Сами танкисты потерь не имели. И мотострелки старшего лейтенанта Олейникова шли практически вслед за ними. Взводы лейтенантов Рябинина и Крутина, двигавшиеся на БТР, само собой, прорвались и на другую сторону прута, и почти без потерь. Еще и конники старшего лейтенанта Черджиева. Вот среди стрелков где-то сзади, в Унгинах, явно имелись и убитые, и раненые. Все равно ведь румыны, хоть и не часто, но открывали огонь и по самой боевой технике, и атакующим красноармейцам, и попадали, не все из них сбежали. Ладно, что в Унгинах мало было капитальных строений, и городок вообще не был подготовлен к обороне, но человек 30 убитых стрелков, это немало, и еще больше было раненых, в том числе имелись и тяжелораненые, и среди десантников оказалось примерно столько же потерь, не удалось пройти Унгины спокойно, оказалось, что все же отдельные группы румынских солдат сдаваться в плен не хотели, особенно на самой станции и вдоль железнодорожных путей, явно прикрывали пути отхода важного начальства на юг, в леса, и красноармейцы боевого опыта не имели, но, ничего, стрелки и десантники все равно взяли Унгины и захватили немало пленных, и трофеев хватало, хотя, пока не до них было, сначала требовалось укрепить свою оборону, вряд ли румыны сунутся прямо сейчас контратаковать, но следовало готовиться и к ним, на войне всякое возможно, глава 19, отдых тоже нужен. Далее было относительно спокойно, румыны на позиции группы уже больше не лезли, хотя издалека, но лишь изредка и кратковременно, работала их артиллерия, но советская авиация сразу же направлялась на их выявление и уничтожение. Прибывшие тягачи, пока трофеи не уничтожили сами румыны, шустро утащили в деревеньку десяток вполне исправных ФТ-17 и столько же подбитых, но ремонтоспособных. Остальные уже хоть какому-то ремонту или разборке на запчасти не подлежали. Эти танки были ему не нужны, и для разведчиков не годились. Вообще, древнее французское старье. Но Василий понимал, что захваченные трофеи всегда весомее звучат просто уничтоженных. Хотя, на них пока можно было даже и воевать, лишь слегка подучить танкистов. Был быстро отремонтирован и свой отставший КВ-1М. Все-таки новый танк, хоть по нему румыны, пока стоял в неподвижности, успели нанести пару артиллерийских ударов, он остался цел. Хороший танк получился, а вот по одному БТР и БА-20 были повреждены серьезно. Что делать, придется списать их в боевые потери. А так, тоже старая, сильно изношенная техника, не выдержали этого рейда. А часа через три, после полудня, прибыло и долгожданное подкрепление. Еще и сам комбриг, конечно, вместе с комиссаром. Полковник Поляков был откровенно рад, он не просто пожал руки командирам группы, но и обнял каждого, явно переживал, его же командиры, не просто совершить дальний рейд, товарищи командиры, молодцы, за успешное выполнение задания командования всем объявляю благодарность, обязательно будете представлены к наградам, Василий, спасибо, сдюжили твои танки, сильная техника и качественная, надо же, всех в целости сюда довел, а вот наши БТ уже никуда. Постоянно ломаются, но, говорят, скоро новые танки пойдут, так что, думаю, пересядем. Похоже, комбриг явно намекал на Т-34, хотя, давно пора. Интересно, когда же они в войсках появятся, ведь уже разработанные явно должны и производиться, или уже сразу Т-44 пойдут, тогда Гитлеру точно сразу же капут, да, точно хорошие танки. Вот бы еще успеть личный состав достойно подготовить, и, главное, командиров, а то опять все будет зря. А так, под Унгины прибыл практически весь 157 батальон, но дошли лишь полтора десятка БТ-5 и 6 БТ-7А, еще стрелковый батальон из 140 дивизий, посаженный на трофейные автомашины, благо их теперь было захвачено много, и, самое главное, прибыли по дивизиону 76 мм пушек и 122 мм гаубиц, хоть и лишь по десятку орудий, и буксируемые ЗИС-5, но уже сила. Плацдарм вполне можно оставить на них, хватало и свободных артиллеристов. Командиры дивизионов сразу же начали проверку уцелевших румынских орудий, и в Унгинах нашлись по несколько уцелевших 37, 75 и 105 мм орудий. Забрали они и зенитки, по паре немецких 20 и 88 мм орудий, тоже хлеб. Пока свои прибудут, и этими можно повоевать. Василий видел, что уже не было строгих ограничений на использование трофейного оружия, и на другие трофейные материальные ресурсы тоже. Это ведь не мародерство, а военная необходимость. А он сам был рад своим 122 мм самоходкам. Все четверо прибыли. Лейтенант Федор Смирнов сразу же доложил, что хоть на дороге Кишинев-Бильцы в целом всем жарковато пришлось, но машины ему удалось сохранить. Похвастался и боевыми успехами. Взвод надежно прикрыл пограничников и стрелков, оседлавших дорогу. Румынам не удалось пробиться на север, хотя, на основе его рапорта Василий свои напишет и обязательно всех отличившихся представит к наградам. Его горьковская группа в бригаде, скорее всего, временно, поэтому отцы-командиры, хоть его и отметит, но о его подчиненных могут и забыть, хотя он при ГБ и его рапорта точно примут во внимание. Неважно, что группа тоже составлена из сборной солянки. Главное, они были у него. Прибыли и бригадные вспомогательные службы. Раненых сразу же забрали под попечение медслужб. Ну а погибшие, их число немного и добавилось, но чуть-чуть, и в бригаде, и обеих дивизиях. Вот прибывших из Горького бойцов погибло лишь пятеро. Ладно, что танкистов и артиллеристов никого, их готовить долго. Вообще-то, комбриг с комиссаром были даже рады, что так мало, они ожидали большего. Все-таки в Унгинах румын собралось многовато, похоже, тоже не менее пары тысяч, как минимум, может и больше. Правда, и сам комиссар в Корништах потерял немного. Удалось удачно отбить первые атаки, а потом советская авиация разнесла румын в пух и прах. Наверное, позже, если сразу же сами не сдадутся, долго кадры придется прочесывать, но это будет уже потом. Ну а далее немедленно последовали заправка всей техники горючим, пополнение боеприпасов, проверка техники и личного состава, и короткий отдых. Но не для Василия, хотя, работы у него стало поменьше. Уже всем командовал сам комбриг, и практически все приданные подразделения у младшего лейтенанта забрали. Ну, это и ожидалось. Все-таки у них и свое командование имелось. У Василия, фактически, осталась лишь его маршевая рота. В отличие от стрелков, она практически не понесла потерь. Все-таки под защитой грозной боевой техники воевать надежнее. И, само собой, и уметь надо. К счастью, еще и пополнение, приданное в Балте, не забрали. Хотя, должны были вернуться стрелки и мотострелки, отвлеченные на разные задачи. А, может и нет, могли перехватить гбисты. И комбриг оставил в подчинении Василия и ремонтный взвод. И это его сильно порадовало. С другой стороны, группа пока как бы входила, в качестве разведывательной роты, в 236 разведбат майора Веселова, и, значит, вполне относилась к бригаде. Василия и его самого увидел в первый раз. Как раз прибыл вместе с комбригом. Но его батальон пока был раздерган по частям и выполнял задания в интересах стрелковых дивизий. У майора при себе имелись лишь штаб со взводом охраны на БТР и еще один разведывательный взвод. Но они почти все уже подтягивались в Унгины, как и сами 120 и 140 стрелковые дивизии. Командование явно готовились к очередным боевым операциям. Война пока продолжалась. Скорее, до полного принуждения Румынии к миру.